«Да, сэр». И мы пошли. Удары я не считал. Их было столько, что потом целую неделю я ел стоя, и еще две недели подкладывая подушечку. И всякий раз, когда на меня обрушивалась огромная отцовская пятерня, вся в красных мозолях, я благодарил Господа. Я благодарил Его громко, очень громко, так что под конец я почти не сомневался, что Он меня услышал. Меня пустили к Китти перед сном. Помню, за окном сидел Дрозд. Нога у Китти была забинтована и покоилась на доске. Она встретила меня таким долгим и нежным взглядом, что я смешался. «Ты, оказывается, натаскал туда сена?» — прервала она молчание. Я поддакнул. «А что мне оставалось? Без лестницы ты наверх не взлезешь?» «Я и не знала, что ты там делаешь», — призналась она. «Как не знала? Я же прямо под тобой носился». Я боялась смотреть вниз. Испугалась, я, понимаешь? Так и висела, зажмуренная. Я стоял точно громом пораженный. «Не знала, говоришь? Не знала, что я делаю?» Она мотнула головой. «Значит, когда я крикнул тебе «отпускай перекладину», ты просто отпустила?» Она кивнула. «Да как же ты не побоялась?» Она посмотрела на меня своими васильковыми бездонными глазами. «Я знала, ты что-то там придумал», — сказала она. «Ты ведь мой старший брат. Я знала, с тобой я не пропаду». «Ах, Китти, ты же была на волосок от смерти, а ты и не знала». Я закрыл лицо руками. Она села на постели и разняла мои ладони, а потом поцеловала в щеку. «Не знала», — согласилась она, — «но это не важно. Главное, ты был внизу». «Ой, спать как хочется. До завтра, Ладжи. А ногу мне положат в гипс, вот», — так сказал доктор Педерсон. Гипс не снимали почти месяц, и все ее одноклассники на нем расписались. Меня она тоже заставила расписаться. Потом гипс сняли, и на происшествие в амбаре можно было поставить точку. Отец соорудил новую лестницу на сеновал третьего яруса, но я уже никогда не залезал на верхотуру и не прыгал в сток сена. И Китти, насколько мне известно, тоже не прыгала. Итак, можно было бы поставить точку, но до точки оказалось еще далеко. В сущности, точка была поставлена лишь 10 дней тому назад, когда Китти выбросилась с последнего этажа здания, которое занимала страховая фирма. У меня в бумажнике лежит вырезка из «Лос-Анджелес Таймс». Видно, мне суждено всегда носить ее с собой. Не в удовольствие, как мы носим при себе фотокарточки наших близких, или билет на запавший в душу спектакль, или программку кубкового матча. Я ношу эту вырезку как тяжелый крест, который, кроме меня, нести некому. Набранный крупным шрифтом заголовок гласит: «Гулящая девица выбрасывается из окна». Детство осталось позади. Вот все, что я могу сказать. Остальное не имеет значения. Китти собиралась поступать в коммерческий колледж в Омахе, но в год окончания школы летом она заняла первое место на конкурсе красоты и выскочила замуж за одного из членов жюри. Как в скверном анекдоте, не правда ли? Это моя-то Китти. Я учился на факультете права, когда она развелась с мужем и прислала мне длиннющее письмо листов на 10, где рассказывала о своей супружеской жизни —